временем снял свой рогожный плащ и уселся перед котом на пол, скрестив босые ноги, настолько грязные, что из-за грязи не видно было кожи. «Ну что, Микешка, я вижу, никого тут нет. Выходит, одного тебя не выселили». Бродяга засмеялся и своей большой рукой погладил кота по голове. Кот весь напрягся, словно приготовился бежать. Но только и всего. Он не отскочил, а наоборот опять сел, как прежде, и понемногу даже стал щурить глаза. Погладив кота, бродяга, отогнув кверху полу своего старого кимоно, вытащил из-за пазухи масляно поблескивающий пистолет и при тусклом свете стал осматривать курок. Какой-то бродяга с пистолетом в кухне всеми покинутого дома, в котором царила атмосфера войны. Это была, несомненно, картина необычная, какая бывает в романах. Но кот, сощуря глаза и по-прежнему выгибая спину, сидел спокойно, словно знал все тайны. «А завтра, Микешка, тут всюду дождем будут падать пули. Попадет в тебя, тут тебе и крышка. Так что завтра спрячься под пол и сиди там весь день, что бы ни происходило». Осматривая свой пистолет, бродяга время от времени заговаривал с котом. «Мы с тобой старые знакомые, но сегодня мы распрощаемся. Завтра и для тебя злой день, и я, может быть, завтра умру. А если не умру и останусь жив, все же по-прежнему рыться с тобой в помойках я не намерен. Ты, вероятно, будешь очень доволен?» В это время шум дождя снова усилился. Тучи нависли низко-низко над самой крышей, окутывая мглой черепицу. Тусклый свет, разлитый по кухне, стал еще слабее. Однако бродяга, не поднимая головы, закончил осмотр пистолета и тщательно зарядил его. «И все же тебе жаль будет со мной расстаться. Впрочем, коты, как говорят, не помнят добра. Поэтому ждать от тебя нечего. Ну да это все равно. Только вот когда тут меня не будет...» Бродяга вдруг замолчал. Ему показалось, что снаружи кто-то подошел к водостоку. Спрятать пистолет и обернуться — для бродяги это было делом одного мгновения. Но и сёдзю водостока со стуком раздвинулись в то же мгновение. Моментально приняв оборонительную позу, бродяга взглянул прямо в глаза пришельцу. Но этот кто-то, раздвинувший сёдзи, увидев бродягу, слегка вскрикнул, как бы в свою очередь пораженный неожиданностью. Это была еще совсем молодая женщина, босая, с большим зонтом в руках. В безотчетном страхе она чуть не выскочила обратно под дождь. Но испуг прошел, к ней вернулось мужество, и она стала всматриваться в лицо бродяги, пронизывая взглядом полутьму кухни. Бродяга, тоже видно ошеломленный, сидел неподвижно, приподняв одно колено и не спуская с нее глаз. Выражение у него было уже не такое настороженное, как раньше. Некоторое время они молча смотрели друг на друга. «Что такое?» «Это ты, Синко?» Будто несколько успокоенная, обратилась женщина к бродяге. «Здесь Синко — фамильярное сокращение имени Синзабуро». Бродяга, улыбаясь, закивал головой. «Извини, пожалуйста. Так льет сегодня, вот я и забрался сюда в отсутствие хозяев. Только ты не подумай, что я променял свою веру на занятие домушника». «Напугал». «В самом деле, хоть ты и говоришь, что забрался сюда не как вор, но всякому нахальству есть предел». Стряхивая с зонта капли, женщина сердито добавила: «Ну а теперь уходи. Я хочу войти». «Ладно, уйду, не гони, сам уйду». «А ты что, еще не выселилась?» «Выселилась, да только... Ну не все ли тебе равно? Забыл что-нибудь? Да проходи же сюда, ведь на тебя дождь льет». Не отвечая на эти слова бродяги, женщина, все еще раздосадованная, опустилась на дощатый настил водостока. Затем протянула к водостоку грязные ноги и принялась мыть их, поливая водой из черпака. Бродяга, спокойно сидевший со скрещенными ногами, пристально глядел на нее, почесывая щетинистый подбородок. Женщина